Весна. Для меня же и всех оставшихся на зимовке полезно представить в своем воображении картину этого предприятия, одного из удивительнейших подвигов в истории полярных стран. Люди не убоялись ужасов полярной ночи, не убоялись сразиться с невообразимыми морозами и свирепейшими снежными бурями. В этом факте заключается нечто новое. В течение 5 недель упорствовали люди и выдержали. Это не геройство. Поход к мысу Крозер обогатил наше поколение таким сказанием, которое, нужно надеяться, никогда не забудется. Дневник Скотта, мыс Эванс. Встреча, веселый пикник, подготовка к полюсной экспедиции, пробный поход на моторных санях. Что тут началось? Большинство обитателей хижины уже улегли спать, и я смутно помню, как люди в пижамах и халатах бросились ко мне, пытаясь снять с меня бронированные доспехи, в которые превратилась моя одежда. Наконец ее срезали и свалили в угловатую кучу у моей койки. Утром это мокрое тряпье весило 12 килограммов. Хлеб, джем, какао, град вопросов, слова Скотта. Знаете, такого трудного путешествия не предпринимал еще никто на свете. Заезженная пластинка Джорджа Робби, поставленная в нашу честь и так нас рассмешившая, что мы в нашем нервном состоянии, начав смеяться, уже не могли успокоиться. Я, конечно, выдержал путешествие хуже, чем Уилсон. Говорят, что я вошел с отвисшей челюстью. Потом я влез в теплый спальный мешок и, засыпая, успел подумать, что вот так, наверное, чувствуют себя в раю. Мы проспали 1000 лет, были разбужены, когда все уже завтракали, и, предаваясь безделью, полусонные, счастливые, провели чудесный день, выслушивая новости и отвечая на вопросы. На нас смотрят, как на пришельцев из другого мира. После обеда я распарил лицо горячей губкой и побрился, затем помылся. Лэшли меня уже постриг. Билл сильно похудел. У нас у всех от недосыпания воспаленные глаза. Ем я без особого аппетита. Во рту сухость. Горло раздражено из-за лающего кашля, мучившего меня в течение всего путешествия. Еда кажется безвкусной. Баловство, конечно, но приятнее всего лежать в постели. Смотри список литературы, пункт 17. Но это длилось недолго. Еще один счастливый день полного безделья. 2-3 раза поймал себя на том, что клюю носом. Улегся с книжкой в постель, но вскоре меня сморил сон. Через 2 часа после каждой еды мы снова хотим есть, а вчера, уничтожив плотный ужин, поели еще и перед сном. Ко мне вернулись вкусовые ощущения, но пальцы словно налиты свинцом. Лишь кое-где я чувствую покалывание, как бы иголкой или булавкой. Пальцы на ногах распухли, на некоторых сходят ногти. Левая пятка — один сплошной волдырь. Когда я выскочил прямо из теплой постели наружу, ветер чуть меня не опрокинул, закружилась голова, но я отнес все насчет нервов и решил не обращать внимания. Однако приступ головокружения повторился, и я поспешил обратно в дом. Бёрди уже строит планы путешествия на мыс Крозер в будущем году. Но Билл и думать об этом не хочет. Слишком велик риск из-за темноты. Хотя допускает, что в августе можно туда сходить. Смотри список литературы, пункт 17. А вот еще запись, сделанная через день-два. Я весь покрылся красной сыпью, довольно сильно зудящий. Колени и локти распухли, но ноги в лучшем состоянии, чем у Билла и Бёрди. Руки тоже чешутся. Мы очень слабы и утомлены. Хотя Бёрди, наверное, меньше, чем мы двое. Он, кажется, быстро приходит в себя. У Билла вид еще совершенно измученный. Он сильно осунулся. Доброта окружающих испортила бы даже ангела. Смотри список литературы, пункт 17. Я привел эти выдержки из моего собственного дневника за неимением других письменных свидетельств очевидцев. Скотт записал в эти дни в своем дневнике: «Наши экскурсанты, отправившиеся на мыс Крозер, возвратились вчера вечером. В течение 5 недель они перенесли невероятные невзгоды. Никогда я не видал таких измученных, можно сказать, истрепанных непогодой людей. Лица их были все в морщинах, скорее даже как бы в шрамах. Глаза тусклые, руки побелели. Кожа на руках от постоянного холода и сырости была в каких-то складках, но следов обморожения немного. Больше всего они страдали от недостатка сна. Сегодня наши путешественники основательно выспались, уже выглядят совершенно иными, более добрыми. Смотри список литературы, пункт 11. У нас тут Атк в пургу чуть не заблудился. Примечание переводчика. Атк – экспедиционная кличка врача Эдварда Аткинсона. Ниже речь идет о событиях Первой мировой войны. Смотри также послесловие. Вот первое, что мы услышали, когда стали способны что-нибудь воспринимать. С той поры он успел провести год в действующем флоте в Северном море, принять участие в Дарданельской операции, долгое время сражался во Франции, оказался на взорванном мониторе. Но я думаю, едва ли не самым тяжким из всех перенесенных испытаний он считает ту метельную ночь. Его давно бы уже должно было разорвать на 1000 клочков, а он всякий раз, подобно бесстрашному гуттаперчевому мячику, появлялся снова, пусть немного помятый, но все такой же упругий, не поддающийся никакому нажиму. А когда очередное испытание остается позади, он своим тихим голосом первым вызывается участвовать в разных предприятиях и потом рассказывает, какие все молодцы, умалчивая о себе. Пурга, о которой идет речь, разразилась 4 июля, в тот самый день, когда мы на пути к мысу Крозер лежали в безветренной бухте, зная, что вокруг бушует буря. На мысе Эванс, во всяком случае, дуло очень сильно, но к полудню ветер утихомирился, и Аткинсон с Тейлором отправились на рэмп снять показания термометров. Они без особых трудностей вернулись в дом, и тут, кажется, разговор зашел о том, возможно ли в такую погоду снять показания в двух разных метеобудках на морском льду. Аткинсон вызвался сходить в Северную бухту, а Гран — в Южную. Они вышли независимо друг от друга в 5:30 вечера, но Гран через час с четвертью возвратился. Ему удалось отойти шагов на 200. Аткинсон прошел немногим больше и также понял, что благоразумнее отказаться от своего намерения. Повернул назад и пошел против ветра. Впоследствии мы убедились, что на оконечности мыса Эванс и там, где стоит дом, направления ветра не совсем совпадают. То ли поэтому, то ли из-за того, что левой ногой он делал более широкий шаг, чем правой. Примечание переводчика. По этой причине при потере ориентировки человек, считающий, что идет прямо, описывает на местности широкий круг и нередко натыкается на собственные следы. Конец примечания. То ли уже начало сказываться сковывающее воздействие пурги на его мозг. Истинную причину Аткинсон, безусловно, и сам не знает. Но только вместо того, чтобы выйти к мысу Эванс, находившемуся прямо перед ним, он очутился у заброшенной рыболовной верши на морском льду в 180 метрах от мыса. Усилием воли он подавил тревогу и пошел к мысу. Но тот, кто попадал в пургу, поймет, каково ему было. Вокруг неслась плотная пелена снега. Не видно было низги. Он шел и шел, но мыс все не появлялся. Что было дальше, неясно. Час за часом он плелся вперед. Одна рука у него обморозилась. Он наткнулся на торос, упал и дальше пополз на четвереньках. Он спотыкался, падал, корчился и пластался на льду, исхлёстанный сильными порывами ветра, но двигался вперед, ибо голова у него оставалась ясной. Он пришел к острову, решил, что это Inaccessible. Целую вечность полз вдоль его берега, потерял его, попал на новый торос и побрел вдоль него. Опять остров, опять все тот же ужасный, почти безнадежный поиск. Он постоял немного за ветром у какой-то скалы. Одежда на нем была легкая, правда непродуваемая, а на ногах он старался не думать, что будет, если дело затянется. Обычные сапоги вместо теплых финеско. Здесь Аткинсон даже разрыл ногой сугроб. В такой яме больше шансов выжить, если все же при крайней необходимости придется лечь. Ибо тот, кто, заблудившись в пургу, засыпает, конченый человек. Он полагал, хотя не мог знать точно, что блуждает уже около 4 часов. Затянись, пурга, и ему едва ли удалось бы спастись. Но тут наступило временное затишье, и появившаяся на небе луна снова пробудила в нем надежду. С поразительным присутствием духа он верно оценил обстановку и вспомнил, в какой части горизонта от мыса Эванс находилась луна накануне, когда он ложился спать. «Значит, мыс Эванс вон там, а он стоит на острове Инаксессибл». Он покинул остров и направился к мысу. Но тут снова силой налетела пурга, и луна исчезла. Он попытался вернуться на остров, но не нашел его. Зато попал на другой, а может, на тот же самый, и стал выжидать. Снова затишье, и снова он пускается в путь. Идет и идет, пока не узнает слева от себя остров Инаксессибл. До этого он, безусловно, был под островом Грейт Рейзербек, откуда до мыса Эванс добрых 6 километров. Луна продолжала светить. Он заставлял себя переставлять ноги и, наконец, увидел огонь. Затянувшееся отсутствие Аткинсона в доме заметили лишь к концу обеда, в 7:45, то есть через 2 часа после его ухода. На мысе Эванс ветер уже улегся, и хотя снегопад продолжался, никто особенно не беспокоился. Одни вышли из дому и начали кричать, другие направились с фонарем на север, а Дэй зажег на холме Уиндвейн парафиновый факел. Там, где находился Аткинсон, этой передышки в пруге не было. Мне случалось наблюдать, что в проливе ветер бушует вовсю, а на побережье сравнительно тихо и ясно. И я понимаю, в какую переделку попал Аткинсон. Убежден, что чаще всего эти пурги носят чисто локальный характер. Спасательная партия, ушедшая на север, возвратилась в 9:30 вечера ни с чем, и скот встревожился не на шутку. В течение получаса на поиски Аткинсона отправились 6 партий. Но время шло. Аткинсона не было уже больше 6 часов. Свет, замеченный Аткинсоном, отбрасывал факел из смоченного керосином каната, зажженный Дэем на мысе Эванс. Аткинсон пошел на огонь и вскоре очутился под скалой, на которой Дэй суетился, словно тощий бес в дантовом аду. Аткинсон окликнул его раз, другой. Все напрасно. Дэй не слышал. И почти у самого дома встретил 2, разыскивающих его на мысу. «Я сам во всем виноват», — говорил Аткинсон, «но Скотт ни в чем меня не упрекнул». «Думаю, Нам всем следовало бы быть столь же снисходительными. Не правда ли, читатель?